Шановныя слухачы, прапануем вашай увазе радыёспектакль «Вашынгтонская гісторыя» паводле рамана Джэя Дайлса. Выканаўца – народны артыст СССР Віктар Тарасаў, народны артыст Беларусі Галіна Талкачова, Іван Шаціла, Лідія Ржэцкая, заслужаны артысты Беларусі Мацвей Федароўскі, Раман Філіпаў, Павел Пекур, артыстка Рэгіна Дамброўская, год запісу 1967. Все прислуховывалось, эти поднялись и вы. Мне захотелось и трошки поиграть. Твар у вас бледный. Ты не захворели вы, мэм? Нет, просто дрянно спала. И до того ж приснилась некая жудость. Разумеете, Доні, быццам я бегу по аллее Мэла, и нехто нагоняє мене. Треба добегши на монументы, и там моё выратаванне. Вось ён уже побач, и раптом... Что, мэм? И раптом ён задрыжэў, як тень у воде, и перетворился у пачварную постачку клукс-клановца. С-под капюшона блішчаць вочы, налитые крывёй, хапае мне сваімі вялізнымі рукамі, пачынае душыць. Ой, святы Божа. Хачу крыкнуць і не магу. Ну вось, і прачнулася ўся ў слезах. Містер Тэтчэр прыйшоў позна? Як заўсёды п'яны. Так, Доні? Ах, не маўчыце, Доні, калі ласка. Так, мэм, вы... Спозніцеся на работу. Ах, так, так, так, так. Так, а Джині снеда? А як же? З ёю сёння беда. О, о, як тупала нагамі, крычала на мяне, што не пойдзе ў сад, калі я не апрану на яе прыгожую сукенку падарунак таты. Ой, ну і франціха расце ў нас. Фейс, ты выйдзеш нарэшце да стала? Іду! Мамочка, мамочка, тата не есть маліну, скажи яму. Тата не зусім здоровы. Добрый раніцы, Тэтчэр. Я зусім не выспаўся. Ну, зразумела. Што? Што зразумела? Джині вещела, нібы і режуць, а гэтая дурні ладоні не магла прымусіць яе змоўкнуць. І зноў паўстае пытанне, ці доўга яшчэ я буду цярпець пад сваім дахам гэтую чарнамордую погань? Тэтчэр, тут дзіця. Я не магу звольніць Доні, бо Джині любіць яе. Аргумент. А я не цярплю чарнамазых. У нас на поўдні яны прынамсі не дзяруць угору насы. Доні! Дзе апельсіны высок? Доні, чорт пабіль! Зараз прынесу, містер Венс. Спадзяюся, ты не забылася, што сёння мы запрошаны да Элейн? Я не забылася. Татачка, так, гэтую малінку я пакіну табе. Дзякую. Дзякую, малышка, дзякую. Хоць ты думаеш пра мяне. Джині! Аўтобус пад'ехаў. Ой, ой, я бегу, бегу. Ма, а сёння мы будзем маляваць рыбак і крабаў. Ма, ма, як твае валасы пахнуць, як рамон. Ты моя маленькая. Вось сок, мистер Венс. Ходим, Джинни. Ну, Джинни, ходим, ходим, ходим, Джинни, ходим. У Джинни выгляд грузчика. Погидно глядеть. Ну, все дети ходят у сад у комбинезончиках. Не терплю капроновые споднички и бантики. Ну, все, я пошла. До вечера. Передай привитание своему полюбовничку Каннингему. Вечер, о боже мой! Что? Наступил на мозаль. Ну, это я сволочь, Каннингем. До вечера. Наша дочушка выховывает черномазая шлюха, а ты... Я кину работу, коли ты будешь приносить гроши, а не пропивать их. Дони! Дони, черт побери! Боже мой, як шмат страчана, як шмат не збылося. Колькі смутку і надзей прыносілі яго пісьмы з фронту. Якое шчасце было ўбачыць яго жывым. Што сталася з гэтымі сінімі вачыма? Avenue Place! Нават рэўнасць яго прыносіла мне радасць. І я была шчаслівая. Так-так. Прайшло шмат месяцаў пасля таго, як ён дэмабілізаваўся з флоту. Шмат месяцаў, пакуль я зразумела, што я сядзелка пры алкаголіку. Так, не больш таго. Стрытнэл! Ён ненавідзіць сціпласць і хоча быць багатым. Гэтай упартасці знявагі, калі я перашкаджаю яму напіцца. Гэтыя саркастычныя заўвагі. Ах, як мы сёння апрануты. Ах, якія мы прыгожы. Боже мой. Хіба магу я апрануць сукенку, яго падарунак з Ганконгу? Яна непрыстойная, як убранне вясёлых дзяўчат. Але можа я несправядліва да яго? Можа сэрца маё стала жорсткім і безлітасным? О, як табе не сорамна, Фейс? Ці ж не Тэтчэр? Ведаючы, як я люблю музыку, падарыў мне мармуровы бюсцік Моцарта. Моцарта, якога два дні назад я ледзь не кінула яму ў галаву. Дюпон Серклайну! Цяпер ён не можа дараваць мне, што я працую сакратаром ў дзяржаўнай установе, а ён служачы рэкламнага агенцтва. Ах, усё так дробна, так агідна. Якое шчасце, што Джэні яшчэ не разумее ўсяго. Які сорам, што Доні даўно ведае ўсё. Прошу прабачэння, я ледзь не праехала свайго прыпынку. Дай ласка, дай ласка. Дзякуй, дзякуй. О, доброй раніцы, Генрі. Доброй раніцы, місіс Венс. Гарачі дзянёк, так? Я наліў вам чарніла і паклаў цэлы стос паперы. Дзякуй, Генрі. Містера Канінгема яшчэ няма? Ён толькі прыехаў. Вады з льдом, місіс Венс. Потым, потым, Генрі, дзякуй. Фу, якое пекла. А што будзе ў дзень? Так, тэрмінова, тэрмінова, Old House. У гэтым паведамляем, што прапанова, якую вы прыслалі. Заходзьце. Мэм, дзе тут такая місіс Фейс Роблес Венс? Гэта я. Вы? Здорово. Шукаў па ўсіх паверхах і калідорах. Бачу, з гэтых дзвярэй выходзяць чарнамазы. Эгэ, падумаў я. Напэўна, птушка тут. Што? Што вам трэба? У мяне для вас ёсць тое сёе. Вось. Ружовая паперка. А што гэта? А вы хіба не пісьменная? Гэта позва, сястрыца. Так, так. Выклік у палату прадстаўнікоў. Я нічога не разумею. Нічога? Глядзіць сюды. Во пячатка, во подпіс. Зразумела цяпер. Гэта ж прыйдзецца вам паслязаўтра ў 11:00 з'явіцца ў камісію па расследаванні антыамерыканскай дзейнасці. Там вас пра нешташка хочуць спытаць, прыгажунечка. Чакайце, гэта памылка. Там не памыляюцца. Але чаму мяне? А вы гэта сама, напэўна, ведаеце. Вось так. А моя справа маленькая. Пазніцца не раю. Нейкае глупства. Зразумела, гэта памылка, і хвалявацца смешна. Венс даволі папулярнае прозвішча. Алло, так я. О, добрай раніцы, містер Канінгем. Зараз адпраўлю. Але Эвелін яшчэ ў адпачынку, а Марыя хварэе, і ў мяне не ўсё гатова. Да вас можна зайсці? Дзякую, я іду. Салют, шеф. Салют, Фейс. Як вы сябе адчуваеце? Як заўсёды. Курыць. Дзякую. Падпішыце, калі ласка. Вось тут. Зараз я адпраўлю. І гэта. Ага. Усё. А цяпер можна па асабістай справе? Я слухаю. Я атрымала позву. Вось. Я ведаю. Так? Мне званіў наш загадчык аддзелу кадраў. Я прашу вас. Я спадзяюся, наш дэпартамент можа пахадайнічаць, каб гэтае непаразуменне высветлілі завочна. Ну чаго ж мне ісці туды? Фейс, вы не маленькая, і дзіўна, што вы разлічваеце на маю дапамогу. Вы хочаце сказаць, што нават не паспрабуеце? Дэпартамент не мае ўплыву на камісію. Да таго ж, яго рэпутацыя, тое, што выклікаюць вас, гэта пляма на рэпутацыі дэпартаменту, дзе вы працуеце. Асабліва напярэдадні новага бюджэтнага году. Уявіце, як на гэта будзе рэагаваць кангрэс. Значыцца, дэпартаменту ўсё роўна, вінаватая ці не. Яму важна захаваць рэпутацыю. Цішэй, я прашу вас, цішэй. Вы забрыкелі. Вы баіцеся, што нас падслухоўваюць? Интересы державы примушают меня? Значит, и вам не доверяют. Фейс, одна моя порада. Коли комиссия не сдыме из вас усих подозрений, покиньте наш департамент. Мистер Каннингем, я працую тут 8 лет. Ни за что. Фейс, мне вельми шкода. Але департамент не потерпить служачей с плямою на репутации. И лепш самой. Ни за что. Чуете, ни за что. Фейс. Почекайте, Фейс. До Тэтчера, покласть ему на плечо голову и сказать: «Вот бачишь, дорогих, эту ружовую паперку». Ах, не, только не Тэтчер. И для его репутации перш за все. А мужа... Ну, ведомо, Мелвин Томпсон. Як гэта я адразу не падумала пра яго. Брыгадны генерал, член кангрэса. Ён так кахаў маю маму. У імя яе памяці. Таксі! Таксі! Калі ласка, Пенсільванія авеню, белы дом. Хутчэй, калі ласка! Мистер Томпсон, до вас хоча зайсти некая жанчына. Я не примаю сёння Уинкли, хіба вы забыліся? Я говорю, але яна сказала, что вы ее примете в любой час. Хм, кто яна? Прозвище? Фейс Роблес Вэнс. Фейс? Фейс. Боже мой, ну простите, Уинкли, простите. Коли ласка, миссис, заходь. Заходь, куронятка. Можно? Заходь, куронятка, заходь. Ну поцелуй меня и дай на тебе поглядеть. Боже, якая ты стала. Я не бачу тебе бух ведае кольки, а? Ну, не сорамна. Я старе деваки не люблю, коли меня забываете. А? Ну что? Что здарилось у тебя? Мелвин. Ага. Маленькой никчемной девчинце потребна ваша допомога. Ну. Я отримала позву с комиссии по расследованию. Что? Что такое? Ты? Али чему ты? Что ты зробила? Я не ведаю. Посяджение комиссии после завтра у 11 годин. Я разумею, часу мало, але вы еще поспеете спынить справу. Мой департамент ставится занадто серьезно до этого глупства. Разумеете, я не лечу, что я заплямила их репутацию. Идиоты. Они абсолютно правы. Потому что авторитеты департаменту, как у радовой установы, выше твоих самых драматичных переживаний. Мелвин! Як же может працавать организация, коли ее служащие вардетеют от страху? Як же может існаваць краина? Тихо, Фейс! Ты маленькая, дурненькая куранё, але ты повинна зразуметь, что деяни урадовых колов не подлягают критице. Значится, вы не хочете допомогчи мне? Белый дом не может умешиваться в такие справы. Але кто ж? Кто? Тьфу, Фейс. Коли у твоей биографии нема ніякой загани, ну все скончится добро. Боротьба супроть антиамериканских настроев – это святая боротьба. Мелвин, коли помер мой батька, вы амаль заменили мне его. Так, так. Ты была таким обаяльным дитянем. Ты часто засинала на моих коленях. О, не треба. Я прошу вас. У имя вашего кохания до мамы. Я помню ваши слова, Мелвин. Вы говорили: «Фейс, твоя мать Ханна лепшая за американок. Будь подобна до ее». Вы помните? Вы помните? Так неужо ж у меня дочки Ханны могут быть антиамериканские настрои? Моё куронятко, ну тут бачишь, як ты расстраиваешь меня. Фейс, али може и правда? А? Дыму без огню не бывает. Ну скажи, скажи мне щиро, что ты натворила? Тебе будет легчей. Ну что я, старый конгрессмен, могу для тебя еще зробить? Ничего. Дайте мне глоток чистой холодной воды. Теперь, коли все гости у сборы, мы выходим у гостиную, как два идиота, и начинаем трясти руки и ветливо усмехаться. Не хотела ехать, у меня не монастрой. Ведомо, душечка Каннингем зусім меньшая справа. У его компании тебе было б цікавей. О, боже мой, Тэтчер, помолчи, коли... Ты можешь хотя бы сделать выгляд, что тебе цікаво с моими сябрами. А я не умею прикидываться. Ты, по-моему, это твоя другая специальность. Сюда идут. Я чекаю их весь вечер, а я не стоились, и сидят, как глупки. Как здоровья, дорогая. Тэтчер, ну ты как завсёды неодольно обаяльный. Даруйте нам, Элэй, мы непристойно спазнились. Ну что робить с коханием? Сегодня я даю опошний вечер в этом сезоне. Я покараю вас за спазнение и разлучу. Мисс Констанция просила меня познакомить. Я с тобой, Тэтчер. Иди, Усал, я тебя догоню. Я слышу. Джим Грейсон. Я? Джим Грейсон. Ходите сюда. Я на ваших послушниках. Джим Грейсон, я покидаю вас с нашей чаровной Фейс. Глядите, как я не сумовала. Постараюсь. Тэтчер, ходи сюда. Хочете мятной настойки? Дякую, с приемностью. Такое пекло на эту вечер. Крыласка. Ваше здоровье, Фейс. Даруйте, я не ведаю вашего прозвища. Роблес Венс. Роблес Венс? Нечто знакомое. Я не так давно в Вашингтоне. О, это звычайное американское прозвище. Звычайное? Роблес? Але крыху испанской крыви, так? Але выгляд у вас стопроцентной американки. Вы усмехнулись? Зусім недаречи припомнила выказывание одного теоретика-фашиста. Что? Чистеня крыви! Ну, это теперь не популярно. Вы долго пробудете у Вашингтоне? Видовочно. Я ж головный советник комиссии. Вы догадываетесь, какой? Ну, по расследованию. Что с вами? Вы хотите сесть? Сесть? О, не-не. Я покину вас на хвилинку. Что с я вами? Я сразу вернусь. Вы стойте. Что с вами? Тэтчер! Тэтчер! Тэтчер! Ну, чего ты кричишь, быцем за тобой гонятся волки? До дому я прошу тебя, отвези меня до дому. Да что за фокусы, черт побери? Мне дрянно. Я зараз проведу врача. Не, я хочу до дому. Тэтчер, Дорогі, я хочу додому. Это чёрт, ведаю, что он ходит. Даруй, я сапсавала тебе вечер. Але я не могла, разумеешь, течер. Калі б только... Але ты злуешься. Ну, чому ты молчишь, течер? Зараз я спыню машину и пущусь в скоки. Я стомился от твоих выкрутасов. Твоих слез. От сволочи Канінгема. От того, что я никчемность. О, Тетчер, як же ты можешь? Я не могу. Тим-то и справа, что я не могу. Все обрыдло, обрыдло працу в рекламном агентстве. Обрыдли спочивание сябров. Я не разумею, про что ты, Тетчер. А, ты николи не разумела меня. Мы чужие. Чужие? Так, так. Напевно, так. И нам лепш развестися? Что? Ошалела? Ты хочешь зарабить из меня ходячий анекдот? Покинутый муж. Хихоньки за спиною. А, словы, одни словы. Мне так само все обрыдло, Тетчер. Твое пьянство, твои сябры. Крыводуша твоей матери. Фейс. Я сказала тебе все. И нам будет лепш по особку. Усе? Усе. Проклятье! Не гони так, Тетчер. Ты же разобьешь машину. Туда ее и дорога. Боже мой! Осторожней! Ой, что ты робишь? Плевать, на все плевать. У блин, у лепешку. Або ты кинешь говорить про развод, або все до дьявола. Я не могу больше! Ты возьмешь назад свои слова. Юридичная контора Стерлинг Харди. Правильно? Абсолютно правильно. Миссис Вэнс? Вэнс. Апстон звонил мне. Говорил про вас. Дэйн Чендлер. До ваших послуг. Апстон записал мне адрес. Але я сгубила паперку. Ну, значит, у вас неприемность. Я звернулась у комитет своего правосоюза до Стоуна. Але он сказал, что будет лепш, коли... Адвокат займется моей справой. О, Господи, с человека я зарабилась справой. Ну, не треба нервоваться. Вот сигареты. Дякую. Ну, покажите мне эту позву. А, зараз. Пробачьте. Вот. Это нечто новое. От этой ружевой паперки пахнет пудрой, а не гнилой рыбой. Скажите. Так. Что чакае меня? Наврад ці адважыцца камісія судзіць вас. Але грубасць, нахабства, абраза. Курите, курите. Ну, растлумачце мне, каб я адразу зразумела, што павінна ведаць жанчына пра гестапа. Добра, што вы умееце жартаваць. значит, вы мужная. Коли ласка, запросите до аппарата Джима Грейсона. Джим Грейсон? Учора ввечері я познайомилася з ним. Одну хвилиночку. Это... Одну хвилинку. Так. Ну, коли ласка, передайте, что звонил Дэйн Чендлер. Так вы не ведаете, миссис Свенс, чому вас выкликают? Не. Справа в том, что их ни кропли не текают истина. Для их важно одно. Украине нарастает подрывная деятельность червоных. И вот они исторично шукают червоных. Але при чем тут Фейсвенс? Так. Ну, видовочно, на червоные раз ее выкликают. Я червоная? Но коли она все уж не червоная, они будут настоять на своим. А Гитлер не гребовал самой нахабной хлусней. Ее с поспехом пускают ход и в городе Вашингтоне. Слухайте... Было б добре мець хоть одного свояка з банкіру ці буйних промисловців. У мене нема свояков. Тоді поспробуємо уявити перспективу вашої справи. Тим більше, що некоторий випад я маю. Значить, і до мене ви займалися обороною? Так. Моє начальство поки що робить вигляд, що не ведає об справах, які передає мені Апстоун. Моє начальство поки що і знову же... Лечит меня талиновитым и не хочу стратить. Покуль что? Моя справа может нанести удар вашей карьеры. Ну, я кожная справа, дорученная Абом Стоуном. Ох, это рызыка. Ведомо. Але это для души. Это натхняя. Штурхая на борьбу и выкликая повагу до самого себе. Это немало? Як вы говорите об этом? Однако ближе до справы. Вас, безумовно, будут обвиновачивать в отсутности поваги до Конгрессу. Это их улюбленный прием. Тут подключится комиссия по справам державных служащих, затем бюро иммиграции, бо у вас подозренное прозвище Роблес. Отбудется классичная ловля ведьмарки. Вы перетворитесь у номер на карточце, вы и ваше интимное житё будет отталёво выучено. О, Господи, Господи. Мне доводилось бачить такие выпадки. И я не хочу, как бы это сдарилось с вами. Ну, дайте вашу руку. И не треба трястись. Я не полохаю вас. Али хочу, как бы вы запомнили. У боротьбе выучай зброй ворога. Вы будете мужны, Фейс. Научите, что я повинна робить, як трымать себя там. Перш за все, треба помнить, что кожное ваше показание на поверну супроть вас. Вы повинны настоивать, как вам дали махчимость говорить. Мне сдается, я смогу все, коли вы да поможете мне. У якости моего адвоката вы, напевно, маете право отказать за меня, коли пытание будет занадто складанным, так? Я зроблю все, что от меня залежит. О, як я удячна Абу Стоуну. Это так страшно, одинота, у беде. Выбачьте, миссис Венс, али ваш муж? Мы сбудовали с ним дом на песку. А про Джинни, моей маленькой, никого на свете. О, вы не уявляете, як это тяжко. Ну, я так сам один, и мне так сам бывает нелегко. Але... Хелло? Джим Грейсон? Дякую, все добро. Так. Моя клиентка, миссис Венс. Отримала позву на завтрашнюю раницу. Так. Я слухаю. Синцы под вачима и маленькие зморщинки каля губ. Гэта прыкметы бессонных ночей и тяжкого роздуму. Ён скардится на одиноту. Ему так само нелегко, а тут я со своей бедой. со своим жаданием перакласти тяжар на его плечи, штурхнуть его на линию огню. Одну хвилинку. Одну хвилиночку, я хотел бы... Ну, я слухаю. Усё ж, якое счастье, что я сустрелась с ним. А чуть счастье у час отчая и скрухи. Ох, это неверогодно. Я зразумел вас. Я хоть продбачил. Але майте на увазе, я зраблю все, как выручите из беды. Собака. Что? И он сказал? Яна не допущает никаких уступок. Посяджение будет при зачиненных дверах. Ну, значит, они смогут говорить все, что захочет, а вам пропонуют молчать. Яна скористает свои привилегии. Их нельзя притягнуть до суда за поклеп. Апроч гэтага, вам не дозволяется иметь адвоката? Боже мой! Праз гэтае пекло вам придется пройсці одной. Тут, як у замку 15-го стагоддзя, ці ў застенку інквізітараў. Толькі не дрыжаць і трымаць сябе ў руках. Так сказаў мне ён. Вось зараз я супакоюся, і ўсё будзе добра. І ўсё будзе. Будзе. Місіс Венс, вітаю вас, якая нечаканасць, вы тут? Я чакаю вас ужо 3 гадзіны, містер Грейсон. Між іншым, я, аказваецца, добра ведаю вашага мужа. Мы разам з ім былі на флоце. Тэчэр Венс, так? О, гэта малайчына. Адзіны чалавек, які ў часе кожнай стаянкі нашага лінкора умеў пранесці на борт віскі і ніколі ніякіх непрыемнасцей. Ён здорава падтрымліваў мяне. Лаўкач, віншую вас. Вам пашанцавала схапіць малойчыка, у якога заўсёды пажар у глотцы. Ну і як? Шчасліва склалася ваша сімейнае жыццё. Вы такая прывабная жанчына. Я доўга буду чакаць сваёй чаргі. Уваходзьце, місіс Фейс Роблес Венс. Вы будете стоять тут. Повторите за мною. Клянусь говорить правду и только правду. Ну, вы клянетесь? Так. Хай поможет вам Бог. Начнем. Вы працуете у якости сакратара в департаменте федерального урада. 8 год. За гэты час вы уведалі немало цікавага о принципах працы вашей установы. Я кожны, хто працаваў бы сакратаром. Вы атеістка. Я... Не ўздумайте адказваць так ці не. Згодна Конституцыі, рэлігійнае пытанне – ваша асабістая справа. Адказвайте! Гэтае пытанне, яно не мае дачынення да следства. Вы не павінны. Яна не паважае камісію. Попрошу не указывать, что мы повинны. Есть у вас еврейская кровь? Не, принамсі я так думаю. Чи связаны вы с неграми? Чи сустракались вы с ними? Ну, як же можно жить у Америцы и не сустракаться с неграми? Кто тут задает пытанье? Мы чи она? Чи верите вы в свободное кохание? Не, ведомо не. Нарешті гэта і жанчына адказала як след. Як вы ставіцеся да дэмакратыі? Я веру ў яе, але я... Будьте осторожны, не выказывайте своих сомнений, отказывайте от мага каратей. Але мы дочекаемся протягу. Але я лечу, что ее у нас недостатково. Вы знакомы с Абом Стоуном? Так. Это цікаво. Это не так цікаво, как ее сувязи с іншаземными краинами. Вы, миссис, працавали на карысь Червоной Испании. Так, так, так. Калі рэспубліканцы змагаліся супраць фашызму... Ясна! Яна працавала і падтрымлівала прамую сувязь з іншаземцамі. Вы грамадзянка Злучаных Штатаў. Лічыце сябе ёю. Але ваш бацька Раблес? Раблес! Ён, праўда, нарадзіўся ў Іспаніі, але... У вас ёсць пасведчанне аб нараджэнні? Не, але... Ты не за многа, але! Пасля смерці маці мы не змаглі адшукаць маю метрыку. Ну чаму ж вы мне не верыце? Вы не маеце права на пытанні! Не крычыце на мяне! Мне не падабаюцца вашы паводзіны. З іх можна зрабіць вывод, што вы камуністка! Што? Я? Я? Будьце асцярожны, калі закрануць палітычныя пераконанні. Гэта не датычыцца камісіі. Я думаю, што мае палітычныя пераконанні — гэта мая асабістая справа. Я прашу гэта запісаць у пратакол. Яна не адказвае на гэта пытанне. Вы ўхіляецеся ад адказу? Напэўна, кансультацыя адваката радыкала навучыла яе парушыць клятву гаварыць праўду. Вы хочаце, каб вас аштрафавалі? Ці пасадзілі ў турму за знявагу камісіі? Я не магу больш, я не магу! Ціхо! Без істэрыкі! Калі вы не камуністка, дык чаму у вас на раялі стаіць бюст Карла Маркса? Там Моцарт! Гэта пахлёб! Там Моцарт, кажу я вам! Яна адмаўляе! Хаця мы маем паказанні сведкаў! Я патрабую очнай стаўкі! Я хачу знаць імя пахлёбніка! Я патрабую адваката! Я патрабую... Тіха! Нахабства! Якое нахабства! Яна чырвоная і выдала сябе. Місіс Венс, вашы прэтэнзіі трэба выкласці ў пісьмовай форме. Але вашы непаважлівыя адносіны да камісіі, баюся, яны перашкодзяць перагляду справы ў станоўчы бок. Пасяджэнне аб'яўляецца закрытым. Боже мой! Боже мой! Я патрабую імя паклёпніка, чуеце? Я патрабую імя паклёпніка, вы чуеце? Боже мой. Боже мой, назовите мне имя, я потрабую, я хочу ведать имя. Фейс, я хочу ведать. Чуешь? Ты прочнись, ты Фейс. Фейс. Что это ты? Это ты, Тэтчер. Идиотка. Читай. Что это? Не, я не хочу, Тэтчер. Я не хочу. Ах, ты не хочеш. Ды гэта зраблю я, моя дарагая. 39 чырвоных ва ўрадавай установе. А вось спіс па алфавіту. І адно з першых імёнаў — Фейс Роблес Венс. Венс! Я не вінаваты. Зусім. Ды зразумей же, Тэтчэр, дзеля ўсяго святога, павер мне. Вэнс, мне ці я вар'ят, ці ты... Я заклінаю тебе, Тэтчэр! Проклятье. Дзеля ўсяго святога. Як я растлумачу гэта людзям? Маўчыш. Сёння я запрошаны на партыю гольфа з самім босам. Як я, чорт вазьмі, растлумачу яму? Але рэпутацыя камісіі вядома ўсім. Тваім сябрам, тваім. Прыстойныя людзі вераць у яе высокую місію. Твае сябры мяне не цікавяць, гэта не кашаны... С тобой яшчэ не такое будзе. Але так табе і трэба. Ты просто стопроцентная сука. С якой асалодай ты абражаеш мяне? О, даруй, прашу цябе. Фейс, я павінен сказаць табе... Я не магу. О, чаму учора ў машыне я паверыў табе, мы былі побач са смерцю, побач са шчасцем. Ён прасіў прабачэння за грубасць, але ён не зразумеў, як мне цяжка. А вось і мы, вось і мы, вось і мы. Мамаць, ма, ты плачеш. О, моя маленькая, моё шчасце побач, моё каціня. Ма, ну што ты, мама, вось... Бантики покамячила. Бантики? Ну да, я тебе их поправлю. Вось так, вось моя прыгажуня. Доня, а чому она не пошла в сад? А сегодня неделя, мэм. Ма, забылся, який сегодня день, так? Наша маленькая мисс Женя хочет запросить маму у зоопарк. А якую? Ну, якую песенку мы ведаем? Якую? У зоопарк мы пойдем с мамой. Усе звёры прачнулись рано. Тигры, львы, слоны, медведи нас чакают. Едем. Мамочка, мама, збирайся. Ну, збирайся хоть. Ну, возьми свой парасон от солнца. Зараз. Тигры, слоны, медведи нас чакают. Едем. Мэм, у булочной сёння толькі і гаворкі было, што пра вас. Кащавая Моді крычала во всю горло, што ў газетах вас абзываюць чырвонай, а пакаёўка Хатчынсону гэтак нахабна мне падміргнула. Ды кажа, Доні, гэтыя чырвоныя разбіраюцца ў жанчынах. Злаўчыліся зацягнуць да сябе такую прыгажуню, як твая місіс Венс. Я ўся затрэслася і хацела адважыць ёй аплеуху, але пабаялася скандалу. Прабачце, мэм. Доні, калі ласка, не расказвайце мне пра гэтых дурніц. Ісціная праўда, мэм, дурніцы, як ёсць дурніцы. Хэло? Гэта вы, Дэн? Адну хвілінчку. Доні, вось грошы. Схадзіце ў зоапарк з Джыні. У мяне... Доні, я буду занята. Слухаю, мэм. Хэло, я хачу вас бачыць. Я не магу чакаць. А учора я не могла позвонить. Дома был муж, и я не хотела. Я думала, что он не доведается. Так, так, сегодня у газете. Ох, это было жахливо. Дякую вам. Вы были побач со мною у самые тяжкие минуты. Добро, я иду. I was high and mighty. How I loved that love and the stars above. Then you came. Кава хутка перетворится в лед. Пити фейс. Ну теперь, когда мне все сказали, давайте переменим пластинку. Успокойтесь, успокойтесь, Фейс. Ну, Фейс, Фейс, мы же домовились. Успокойтесь, ну. Зрозумейте, мне здается, что за мной сочить. Ну, не думаю. Урешті сустрічі в кафе адвоката з клієнткою, з'ява, яка не підлягає компетенції комісії. О, з вами легко і віриться, що все скончилось. Ну, ось гэта смелий вывод. Скажите мне, коли ласка, сирот ваших родичев есть такие, кто б змог подтвердить, что вы не испанка? Да не, я не померли. Значит, у разлученных штатов повинен верить вам на слово. И необходимо знайсти вашу метрику. Ее не удалось знайсти, навод коли у мэрии регистровался наш шлюб с Тэтчером. Запрошивали испанское посольство, але яны не знайшли никаких звесток. Архив знищила война. Это вельми дрэнна, але... Мне страшно, страшно. Але не трэба бояться. Ах, проводьте меня, Дэйн, я дрэнна себя отчуваю. Бармен, отрымайте, калі ласка. I have you, and I give my heart for... Мэм, пробачьте, что я перешкодила, а я подумала, лепш мне сказать всю правду. Что такое, Донни? Тэтчер? Не, на конт Билла и Джинни. Коли мы пришли в зоопарку, я приготовила обед, и я к завсёды в неделю пошла, как привезти Билла. Хай побуде з Жені, вони так славно гуляють разом, подумала я. Але на ганку мене зустріла мати Біла. Ну, я слухаю, Доні. Яна сказала, покуль все не висвітлиться, я не можу отпустить до вас моєго хлопчика. І зачинила двері перед моїм носом. Ви правильно зробили. Что сказали мне это, Донни? Так, мэм, я думала, лепш мне сказать всю правду вам. Бедная Джинни, счастье побач. Говоришь зараз по радио, ты славутая, так? Так? Так, радость моя. Это и есть славутость. Ну, иди, иди, тебе пора спать. Иди, кладись. прыходзіла ненадолго. Я званіў у дзень. Як твой гольф? А, пра гэта лепш не пытацца. Джыні спіць? Хэлло. Місіс Венс? Так. Трымай. Тебе пытае нейкі мужчына. Хэлло. Я слухаю. Што такое? Разумею. Так. Зараз жа. Я прыйду. Хто гэта званіў? Фейс. Фейс. Што з табой? Табе дрэнна, Фейс? Фейс. Гэта тайная паліцыя. Мене выклікаюць туды. Фейс. Вось. Выпівай ты. Ну? Што з табою? Фейс. Боже мой. Боже мой. Гэтага я не чакаў. О'Брайен. Слухаю, сэр. Друкуйте только отказы на пытанне. У нас сёння процьма работы. Слухаю. Пачнём. Папярэджваю. Адказы так або не. І не ўздумайце напускаць туману, місіс Венс. Раблес Венс. Сеньёра Раблес, вы раней калі-небудзь належалі да арганізацыі, якая хацела б звернуць існуючую краіне лад і захапіць уладу ў свае рукі? Але я не зусім... Так, не? Не. О'Брайен, вы мелі становчыя думкі адносна Саюз СССР? У час вайны ўсе... Так! Я не магу адказаць адным словам! О'Брайен, так. Слухаю. Вы чыталі Карла Маркса, яго творы? У каледжы некаторыя мы пра... О'Брайен, адзначце так. Якія газеты вы чытаеце? Ды вам што да гэтага? Пакіньце гэты тон. Пашкадуеце. Калі вы дапамагалі рэспубліканцам у Іспаніі, ад каго вы атрымлівалі грошы? Я працавала па закліку сэрца, я не шкадую аб гэтым. О'Брайен, адзначце так. Хопіць, сеньёра. Падпішыце пратакол. Я нічога не падпішу, пакуль са мною не будзе майго адваката. Я магу ісці? Бачылі вы яе. Ідзіце. Спадзяюся, мы хутка сустрэнемся. Алло, гэта вы, Чэндлер? Я толькі што адтуль. Паліцыя. Не, я не падпісала. Ён ведае. Не, я не пайду заўтра ў дэпартамент, пакуль мая справа не будзе скончана. Дэйн, заўтра ўвечар я чакаю вас у сябе. Хоць я не разумею вашага жадання пазнаёміцца з Тэтчэрам. О, так я папярэдзіла яго. О, як заўсёды зацятая варожасць. А ў мяне камень на сэрцы, калі вас няма побач са мной. Сем гадзін. А яго няма. Ты сёння цудоўна выглядаеш. Доні, где лед для коктейля, Доні? Вось, мистер Венс. А что еще, мэм? Можете идти, Доні. Отчините по дорозе, коли ласка. Коли ласка. Хоть сегодня вечер, можно без сварки? У гонора высокого гостя. Добрый вечер. Добрый вечер. О, вельми рады. Заходьте, прошу вас. Седайте, коли ласка. Шмат чу про вас от Фейс. Ваша жонка добрый человек, мистер Венс. Течер, просто течер. Виски, коктейль. Дякую. О, у вас значок ветерана войны. А где вы воевали? У уголовной судейской коллегии. Вы весь час в Вашингтоне. А, штабист. А мне довелось понюхать пороху. Так вы давно знакомы с Фейс? Коли б не дейность этой гнюсной комиссии, боюсь, они были б знакомы. А вам налить? Дякую. Слухайте, Чендлер, как вы лечите, чему вокруг Фейс узняли таки верхол? Атомных секретов я на не веду. Вы достаточно давно живете в Вашингтоне и повинны, я думаю, ведать чему. Я? Так. А чему я? Что вы хотите сказать? Я не цікавлюся справами нашего ураду. Скажу больше. Я проклинаю гэтый смердючий урад. Тэч. Так, хай провалится у пекла Белый дом и разом зим у всех, кто мае до его дочинения. Меж чем я прошу пробачить терминовую работу в агентстве. Что с ним? В опошний час его поводины позбавлены всякой логики. Вы так лечите? Ох, я не ведаю, Дэн, я не ведаю. Мне невыносно тяжко, мне пусто, разумеете, пусто вокол. Я вертаюсь до життя, до жадания деньжи, только колебачу вас. Я не ведаю, чому это не ведаю. Ну, напомню тому, что я кахаю вас, Фейс. Потому что для меня стало необходимостью бачить вас. Прошу вас. Прошу вас. Дэйн, не говорите так. Зразумела. Я не маю права на это признание. Даруйте. А вот это значит и есть Вольфганг Амадей Маркс. Хочете, я сыграю для вас, Дэйн? Вы любите Моцарта? Я, на жаль, не разбираюсь в музыце. Але глядеть на вас, коли вы играете. А солода. Фейс. Сегодня я читал ваше досье. Ну? Сенатор Кахилл, старый друг нашей семьи, показал мне его. Там есть ваш проект об забороне вывоза зброи для армии Франко. Под ним ваш подпись. И все? О, не. Подробязный перелик выступлений на профсоюзных сходах и так далее. Вельми неприемное письмо из испанского посольства, у яким цікавится вашей деятельностью, а так само выказывается сумнение, что вы под данные излученных штатов шмат яшчэ розных падрабязнасцей. Дэн, а чаму вы не запыталіся, хто данёс? Я зрабіў гэта, але сенатар адказаў, што імёны шпікоў засакрэчаны, ён адмовіў мне на адрэс. І мне так непрыемна быць вестуном беды, але я ўсё ж павінен сказаць. О, Господи, ну што яшчэ? Сёння мне, як вашаму адвакату, званілі з дэпартаменту і паведамілі, што вы звольнены. Фейс, толькі не трэба траціць надзею. О, як я ненавіжу іх усіх! Што мне рабіць, Дэн, што мне рабіць? Мы будзем змагацца, дарагая, я зраблю ўсё, каб вы былі шчаслівай. О, Дэн! Фейс! Дэн! Фейс! Мэм! Мэм! Што, Доні? У вашым пакоі вас чакае місіс Джулія Вэнс. Місіс Джулія Вэнс? А тэчар не гаварыў, што яна прыедзе. Доні, запрасіце яе сюды. Слухаю, мэм. Дэн, гэта маці тэчара. Так нечаканна. Ну? Добрай ночы, Фейс. Добрай ночы, Дэйн. Заўтра я чакаю вашага званка. Я пазваню. Мышаня трапіла ў мышалоўку, але дзверцы не захлопнуліся. Аднак выйсці адтуль мышынё не магло, бо насупраць дзвярэй сядзела кошка. Добры вечар, Фейс. Добры вечар, місіс Джулія. Як здароўе, дарагая? Дзякуй, добра. О, не чакала. Тэчар павінен быў папярэдзіць. Учора ён званіў мне і сказаў, што ты вельмі занята і будзеш удзячна, калі я табе дапамагу. Мама! Тэчар, хлопчык мой! Ты ўжо тут, мамачка. Дай цябе пацілую. Тэчар, сынок мой. А як ты сябе адчуваеш пасля дарогі? Я забылася прыхапіць таблеткі і вось пакутую ад мігрэні. Ну, як жа ты магла, мой мам? Мой хлопчык, мой дарагі хлопчык. Я пайду прылягу, і мы пагаворам пазней. Так, мой вядома, хлопчык? Вядома, мамачка. Ой, я мой дарагі. Хадзем. Тэчар, тэчар, мой хлопчык. Не трэба, не трэба, не клапаціся. Я не чужы чалавек і знайду для сябе месца. Мама. Тэчар, дарагі мой хлопчык. Доні! Доні, чорт падзяры! Доні, праводь. Калі ласка, праходьте сюды. Калі ласка, калі ласка. Тэчар, што гэты прыезд азначае? Ты занята з Канінгемам і сваім адвакатам? Чарнамазая дурыла Доні не здолее выхоўваць Джыні? Цяпер я буду дома. Мяне звольнілі. Што? Звольнілі. Так. Здорава. Всё правільна. Хай гэтая сволач Канінгем пакруціцца. Даберуцца і да яго. Але ўвогуле мне цяпер пляваць. З гэтага дня табе прыйдзецца самому клапаціцца аб патрэбах сям'і. Справлюся. І ў цябе не будзе грошай на п'янства. Пакуль я піў, ты недрэнна забаўлялася з Канінгемам, а цяпер перакінулася на Чэндлера. О, Боже мой, Тэчар! Маўчы! Мне абрыдла цярпець двухсэнсоўныя намёкі знаёмых. Я зненавідзіў цябе, твае паводзіны, твой бюст Маркса на раялі! Тэчар! Тэчар, адкуль ты ведаеш, што яны назвалі Моцарта Марксам? Адкуль ты ведаеш? Тэчар! Адкуль? Ну, я А не тягни мне за язык. Ты, Тэтчер, ты мог... Ах, ты все ж хочешь почуть. Одной я рассказал нечто Джиму Грейсону. Джиму Грейсону? Не, Тэтчер, не. Я не хочу, не треба, не. Ты будешь слухать, коли я почал уже. Я сказал Джиму, что ты червоная дрень, и на вот на рояле у тебя стоит бюст Маркса. Я сказал, что Каннингем закаханы у тебя, и что ты спишь зим. Я просто хотел, каб тебе стрессом выставили с департамента, и больше ничего, зразумей. Ну, чего ты так глядишь на меня? Фейс, чего ты? Я не хотел копать тебе яму, Фейс, я не ведал, я жартовал. Гэтага Моцарта я ж сам подарил тебе, Фейс. Моцарт, твой подарунок. Вот он! Фу, черт. Ну, теперь перейдем до справы. Мама раницей поедет. И она забирает Джинни. Джинни? Я не хочу, каб с моей одиной дочки зробили червоную. Я сберегу чистеню роду Венсел. Тэтчер! Спадеюся, ты разумеешь, что у Америцы нема такого судьи варьята, який присудил бы дитя червоной мати. Немагчыма, Джинні. Ты снова хвалявалася? Як тебе не соромно, Дейн. Я так боялась, что ты останешься на станции. Ой, ну мы в дорозе уже двое суток, и ты все еще не призвычаялась. Даруй, але виноваты камелии. О! Погляди на их. Ой, какая прыгажость. Да я сам пришпилю. Вот так. Ой, какая ты... Ну, неверогодно пригожая. Дейн, я давно не чула таких слов. Ты не стомилася, дорогая. Приляж. У вечером будем на месы. Правда, до фермы мати еще придется трястись у автобусе. Цікаво, Дейн. Якая она твоя мати? Простая, тихая, маленькая женщина. Она все життя не выезжала с Небраски. Не бачила великих городов и думала только про мое счастье. Я один их сын. После смерти батьки вся ее любовь накирована только на меня. Яна гонорится мною и все не покоится, чему я не женатый. А як яна сустрэне меня? Ну? Дэн, ты повинен был привезти да ей молоденькую, чистую девчину, а я... Я мышанё, якое долго сидела у мышеловцы, и всё жыццё теперь будет бояться кошки. Доволи. Я люблю тебя до смерти. И хочу почуть, что ты счастливая. О, Дэн, я стараюся. Я вельми стараюся. Але думки об Джинни. О, моя девчинка. Фейс, я прошу тебя. Я прошу тебя, не плачь. Усё будет добро. Ты отпочнешь у мати и наберёшься силы. А я в Вашингтоне буду биться, як лев, покуль не зроблю всего, что треба для твоего счастья. Ну, ты веришь, дорогая? Дэн, ведаешь, что опроч твоего кахання допомагает мне жить? Так, Фейс, упевненность, что мы убачим своими вачима конец сегодняшней Америки. Так, Дэн. Нареште. О, Брайан, Робі! Ми тут, сэр. Я слухаю, сэр. Заходьте. Ви арештований, фейс роблеш венш! Покажіть документи. Хто ви? З вашого дозволу, агенти федеральної поліції. Ось ордер на арешт. Дейн! Оборони мене! Ратуй мене, Дейн! Вам прийдеться йти з нами. Про 3 хвилини станції ми вернемося у Вашингтон. Почекайте місяць за дверима. 1 хвилину і тільки з поваги до вас, адвокат Чендлер. Ну і попотіли ж ми, покуль натрапили на ваші сліди. Пішли, хлопці! Фейс, я поїду у тим же поїзді. Ти не одна. Помни про гэта, не одна. Я паспрабую взяць тебе на парукі. Я звернуся до сенатора Мелвіна, і ён во всякім разі загадае вызваліць тебе. Мы з Авом Стоуном арганізуем выступленне грамадскасці ў прэсе. Мы будзем змагацца за тебе. Мы дакажам, што твая радзіма Амерыка, і не дазволім выслаць тебе ў Іспанію. Дэн, мышыловка захлопнулася. Не ризикуй за мене своєї будучині. Фейс. Ей, ви там! Минута на заході. Робі! Прихопи речі сеньора Роблес. Обрай! Бери чемодани. Добре. Приїхали? Виходьте, не уздумайте збегти, бо я прихопив з собою наручники. Бувай! Дейн! Шановні слухачі, прогучав радіоспектакль «Вашингтонська історія» поводлі романа Джея Дайлса. Виконавці – народний артист СССР Віктор Тарасов, народні артисти Білорусі Галіна Толкачова, Іван Шатіла, Лідія Ржецька, заслужені артисти Білорусі Матвій Федоровський, Роман Філіпов, Павел Пекур, артистка Регіна Домбровська. Год запису 1967.